Глава 22. Уилл выбрал лошадь из десятка запасных, шедших вместе с отрядом. Это был чалый жеребец, самый низкий среди всех аридийских скакунов. Уилл сделал выбор неосознанно и лишь позже понял, что выбрал самую маленькую лошадь, чтобы ощущать себя как можно более привычно в седле. «Его зовут Стрела», — сообщил аридийский конюх, с улыбкой поглядывая на массивный длинный лук за плечами Уилла. «Подходящий выбор и неплохой конь. У тебя хороший глаз на лошадей». «Спасибо», — поблагодарил его Уилл, беря лошадь под уздцы и проверяя, насколько туго затянуты ремни. Когда дело касалось упряжи, он привык не доверять другим. Аридиец посмотрел на Уилла одобрительно, его это нисколько не оскорбило. С седельной луки свисали два полных бурдюка с водой, а за седлом крепились свернутые небольшая палатка и одеяло. Собственное походное снаряжение Уилла пропало вместе с тягаем. Он подвел Стрелу к небольшой компании друзей, чтобы попрощаться. Поначалу конь сопротивлялся и тихо ржал, то и дело поворачиваясь к своим товарищам. Но когда Уилл уверенно потянул за поводья и приободрил его словами, послушно пошел за юношей. Хорос пожал руку Уиллу без слов и взял поводья, пока Уилл обходил других. Ивендлин обняла его со слезами на глазах. «Удачи тебе, Уилл!» — прошептала девушка ему на ухо. «Я верю, ты найдешь тягая. Постарайся только сам не пропасть». Джилан крепко пожал руку друга, глядя ему прямо в глаза с озабоченным выражением. «Найди его, Уилл. Жаль, что я не еду с тобой». «Мы уже обсудили это, Джилан», — покачал головой Уилл. Ему не хотелось заводить очередной разговор на эту тему, потому что если бы Ивендлин узнала, что он отправляется на поиски коня один ради ее безопасности, то принялась бы яростно возражать. А сейчас ему нисколько не хотелось спорить еще и с Ивендлин. Следующим стоял Свенгл. Он набросился на стройного невысокого рейнджера и заключил его в типично скандианские медвежьи объятия. «Удачи тебе, друг!» — сказал он. «Найди своего коня и возвращайся к нам!» «Спасибо, Свенгл. И вы тоже не теряйте зря времени. Проследите, чтобы Эрока освободили как можно быстрее. Я уверен, пленник из него беспокойный». На суровом лице скандианца промелькнула улыбка. «Возможно, мы этим даже окажем услугу его тюремщикам!» Усмехнувшись, Уилл под конец повернулся к Холту. Настал тот миг, когда ни один из них не мог промолвить ни слова. Юноша крепко обнял седобородого рейнджера, и только тут у него нашлись силы промолвить: «Я вернусь, Холт! Стигаем!» «Уж постарайся!» Уиллу показалось, что голос Холта дрогнул, но он подумал, что ошибся. Чтобы дрогнул голос Холта? Сурового, хмурого и лишенного сантиментов Холта ни за что в жизни. Ученик с учителем еще немного похлопали друг друга по спинам, как это обычно делают мужчины, не находящие слов, чтобы выразить свои чувства. Потом к ним подошел Селетен, и Уилл отступил. Вакир внимательно осмотрел коня, снаряжение и одобрительно кивнул, протягивая юноше пергаментный свиток. «Это карта местности. На ней отмечены колодцы, главные ориентиры и пути к Марароку». Вакир замялся. Последние минут 15 он занимался тем, что копировал свою собственную карту, понимая, что это ценный стратегический документ, а сейчас он вручает его чужеземцу. «Надеюсь, ты дашь слово, что никогда не попытаешься каким бы то ни было образом скопировать ее?» — наконец спросил он. «Даю слово», — кивнул Уилл. Таково было условие, при котором Селетен согласился дать Уиллу карту. «Ты точно найдешь направление?» Уилл дотронулся до кармана куртки, в котором лежал компас. Аридийцы не знали этого прибора, прокладывая ночью путь по звездам, а днем по сложным таблицам с учетом передвижения солнца и его высоты над горизонтом в разное время года. — Конечно. Благодарю вас, Селетен. Аридиец кивнул. Он до сих пор не понимал, чем вызвана эта шумиха с потерявшейся лошадью, но догадывался, что аралуинцы иначе относятся к своим ездовым животным. «Скорее всего, твой конь бежал по ветру. А это значит, что он двигался к северо-востоку отсюда». И, развернув карту, Серетен показал направление. «Вот сюда, через Красные холмы. С другой стороны холмов находятся два колодца. Лошади чуют воду издалека. Если твой конь учуял запах воды, то, скорее всего, он возле одного из колодцев. Ты доберешься до них к утру». Так как язык аридийцев отличался от языка аралуинцев, объекты возле колодцев были изображены на этой карте в виде картинок. Уилл, понимающе кивнул. «Я предполагаю, что конь останется возле воды», — продолжил Серетен. «Но если его там нет, то я даже не знаю, что тебе посоветовать». Уилл ничего не говорил. Изучив карту, он поднял голову и посмотрел на север. «Ночью разожги костер. В пустыне водятся львы, а огонь их отпугнет. Если один из них окажется поблизости, ты сразу об этом узнаешь». Селетен посмотрел на чалого коня. «Стрела быстро сообщит тебе об этом. На него-то и будет охотиться лев». «Чего еще мне стоит остерегаться?» — спросил Уилл. «Песчаных кобр. Их укус смертелен. Они прячутся в тени во влажных уголках, как и большинство животных в пустыне. Они сливаются с песком, и часто их замечаешь только, когда они поднимают голову. А тогда у тебя будет менее 2 секунд, прежде чем она укусит». «И что мне делать, если меня укусят?» Селетен медленно покачал головой. «Ждать смерти», — ответил он просто. Уилл приподнял бровь. Не такого ответа он ожидал. Тем не менее он пожал руку Селетену, свернул карту и положил ее во внутренний карман куртки. «Спасибо, Селетен. Увидимся через несколько дней». Селетен приложил кулак к рту, к колбу и снова к рту. «Надеюсь, бог путешествий будет к тебе благосклонен». Уилл повернулся к остальным, выдавил из себя улыбку и взял поводья стрелы у Хороса. «Ну что же, лучше мне поспешить», — сказал он с наигранным весельем, — «а то песчаные кобры уже заждались». Легко запрыгнув в седло, Уилл направил стрелу на север и поскакал прочь от разбитого в русле Вадии небольшого лагеря. Проехав 100 метров, он повернулся и тут же пожалел об этом. При виде друзей у него сжалось сердце и встал большой комок в горле. Ивенлин, Хорос, Джилан и Свенгл с печальным видом махали ему руками. Холд стоял чуть поодаль, скрестив руки на груди и наблюдая, как удаляется его ученик. Так старый рейнджер и продолжал стоять, пока всадник не растворился в мерцающем мареве пустыни. «Пойдем, Холд! Селетен говорит, пора двигаться!» Джилан положил руку на плечо старого рейнджера. Холд до сих пор стоял там же, где попрощался с Уиллом, вглядываясь вдаль, думая о том, какая участь ожидает его ученика, и мысленно желая ему удачи. При словах Джилана он наконец-то повернулся и с некоторым удивлением увидел, что тот уже подвел к нему Абеляра. Но садился Холд на своего коня по-прежнему с тяжелым сердцем. Ему показалось, что Абеляр с Блейзом, заметив отсутствие тягая, тоже переживают. Если бы речь шла о других лошадях, то такие мысли точно можно было бы назвать пустыми фантазиями, но у верховых животных рейнджеров, как и у их хозяев, было сильно развито чувство товарищества. К тому же Абеляр с Тигаем провели вместе почти 9 лет. Холд ощущал беспокойство своего коня и его стремление повернуть на север, туда, куда скрылся его молодой друг. Он потрепал Абеляра по холке и нежно сказал: «Он найдется, мальчик. Не волнуйся». Хотел бы он сам верить в это. В немалой степени его беспокойство подогревал тот факт, что его ученик сейчас один странствует по местности, о которой сам он мало что знал. При обычных обстоятельствах он, конечно, бы не замедлил дать Уиллу кучу советов и предупредить о всех возможных опасностях, но на этот раз он просто позволил юноше уехать в неизвестность. Ёрзая в седле, он всматривался в своих спутников, видя в них отражение собственных тревог и сомнений. Он подумал, что нужно их как-то приободрить, а для этого самому подать пример и постараться выглядеть бодрее. «Мне это тоже не нравится», — сказал он. «Но рассмотрим и положительные стороны. Уилл хорошо вооружен, хорошо обучен, у него неплохой конь. Он умеет ориентироваться, у него есть компас и карты Селитена. Что может пойти не так?» От бодрого голоса Холта настроение и его лошади поднялось. И правда, Уилл способный, умный и изобретательный молодой человек. Каждый из их отряда, не задумываясь, доверился бы ему в любой беде. По сути, они уже не раз так и поступали. Поэтому в сопровождении аридийцев они покидали лагерь в приподнятом настроении. Но, разворачивая Беляра и направляясь совсем в другую сторону от уехавшего Уилла, Холт испытывал какое-то смутное ощущение, подозрение, что он что-то забыл и упустил из виду в своих рассуждениях.